Положение казалось безысходным. Мы не могли выйти, и никто не рисковал войти к нам. Необъяснимое стремление к добру медленно забирало наши жизни, и мы, кошмар, только радовались этому. Нас спас кот. Заподозрив неладное, агент 013 провел собственное расследование. Посидел над архивами, сопоставил факты и пришел к определенным выводам. Впрочем, и он беседовал с нами, сидя на безопасном расстоянии от порога. «Скрылись страшные факты насчет вашей новой комнаты. Здесь обитает абсолютное добро». «А Д?» — не поверила я. «А мы думали, это дьявол». «В чем-то ты права. Именно дьявол и написал то фальшивое распоряжение о переселении. Оно не проходило через секретариат, это точно». «Но оно нас убивает», — выкрикнул Алекс. «Верно, поскольку считает смерть освобождением от страданий. Вам нужно срочно бежать отсюда. Мы бы и рады, но не можем выйти в дверной проем». «Понимаю, поэтому и я лучше не буду к вам заходить». «Правильно, но комната и сама тебя не впустит. Она держит нас». «Хотя, с другой стороны, я же кот. Значит, могу бродить, где вздумается. Может, на меня заклятие не действует? Но все-таки я должен думать о семье. Что с ними станет, если я умру здесь? Поэтому лучше не будем рисковать. Простите, друзья мои, но я пойду, а то не успею на обед. Обязательно загляну к вам как-нибудь попозже». Он не заглянул, но мы его не винили. В таком добром состоянии духа вообще никого невозможно винить. Мы бы сейчас даже Гитлера простили, если бы о нем вспомнили. Хорошо, он этим не воспользовался. Вечером того же дня пришел Бес. Сказал, что только что узнал о нашей проблеме от кота и хотел бы осветить комнату. «Все ваши беды происходят исключительно от безверия, и как вы не понимаете? Одумайтесь, пока не поздно, дети мои!» Но войти внутрь к своей досаде он не смог даже с молитвами, крестом и кадилом. На следующее утро агент 013 принес пирожки от Синелицева, но они не лезли нам в горло, пока мы знали, что хоббиты тоже будут им рады. То есть на глазах кота так и отдали им все. Благо, что круглосуточное дежурство у дверей они не оставляли. Профессор недоуменно покрутил когтем у виска и отвалил. Шел четвертый день нашего заточения. Мы лежали без сил на полу, уже раздав все, что было хоббитам, у которых, кажется, были бездонные желудки. Или их просто так много, что им действительно не хватает еды. Какие же мы с Алексом были эгоисты раньше, что не задумывались об этом, считая хоббитов просто прожорливыми дармоедами. Но даже если это так, то все равно приятно делать добро. Мы и делали. Но себя, кажется, довели до голодной смерти. «Сейчас умру», — слабо прошептала я. «Я не позволю тебе умереть такой ужасной смертью. Вот, выпей мою кровь». И не успела я его остановить, как командор быстро сделал ножом небольшой надрез на руке и поднес ее к моим губам. Плача, я лизнула. О, вкусная, сладкая глюкоза! Но, осознав, что я творю, резко остановилась, слезы еще сильнее брызнули из глаз. «Нет, я не могу причинить тебе зло!» Я отвернулась, из последних сил отодвинув от себя руку Алекса. «А я смогу!» Со слезами в голосе воскликнул он. «Потому что должен! Должен убить тебя! Ибо не в силах видеть, как ты мучаешься!» «Нет, я не приму такую жертву! Это отнимет у тебя последние силы! А я всегда была живучей! Давай лучше я тебя убью!» Все время этого жаркого спора нас прерывало непонятное жужжание дрели под полом. Мой муж сдался. Он понимал, что не сможет жить, причинив мне боль. Значит, страшное испытание было уготовано мне. Своими руками убить самого любимого человека на свете во имя победы абсолютного добра. И я, обливаясь слезами, начала душить собственного мужа. Внезапно пол провалился. Столб света устремился к нам ввысь, мы успели отодвинуться, увидев спасительную дыру, тянущиеся к нам оттуда стремянки и кучу народа в ожидании. Там были и кот, и шеф, и Стив, и другие. Видимо, дыру просверлили биороботы, но мы не спешили спускаться. Что-то держало нас. «Что вы сделали с комнатой? Ей же больно!» Еще пуще зарыдала я. «Отставить эти глупости! Спускайтесь живо!» — грозно скомандовал снизу шеф. «Нет, мы лучше умрем и останемся здесь. Нельзя снова бросать ее одну. Ей было так одиноко, пока мы в нее не вселились». «А вы про нас подумали? Добросердечные вы наши! Хотите добавить базе лишние трупы? Их и без вас хватает. И головной боли тоже, при объяснении невнятных смертельных исходов в годовом отчете», — заявил агент 013 довольно резким тоном. Это было резонно. Абсолютное добро не позволяло нам огорчить котика. И, скрипя сердце, мы решились покинуть комнату. Но она не собиралась нас так просто отпускать, и мы уже передумали уходить, изо всех сил цепляясь за края просверленной дыры. Но биороботы под командованием Стива все-таки стянули нас вниз. Комната 4081 расставалась с нами с трудом. Опытные гоблины из лаборатории подхватили меня и Алекса, закатали в смирительные рубашки и мигом вкололи что-то успокоительное. Последнее, что я видела, это как доделывают потолок. И был сон, глухой и спасительный. Как нам рассказали потом, вход в эту комнату наглухо запечатали. Причем так, чтобы снаружи не было видно, что здесь была когда-то дверь. Старая сирена сбежала с базы, прихватив ключ от комнаты 4081. Мы так и не узнали, была ли она пособником абсолютного добра. И теперь, наверное, никогда не узнаем, если оно не вернется. Но ведь добро всегда возвращается и никого не оставляет безнаказанным. 2 дня после всего этого ужаса я, вооружившись бластером Стива и большой магазинной тележкой, возвращала себе свое имущество. 6 раз пришлось стрелять. В остальных случаях наши вещи были возвращены по первой просьбе или угрозе. Но все-таки 1/3 моей косметики и бижутерии сгинула безвозвратно в недрах хоббитычьих кварталов. И по сей день, встретив хоббита с накрашенными ресницами, я без предупреждения даю ему в нос. Добро должно быть с кулаками.